Нырока, обратился я к девушке. «Плохо себя чувствуешь?» «Нормально», — ответила кширианка. «Просто я теперь, кажется, тоже вижу магию. Красиво, хотя и немного сбивает с толку. А чего молчала? Так чего такого? Ты сам говорил, что мы становимся сильнее с каждой битвой. Видимо, у меня проснулся такой талант». «Ух», — хвостик сделал несколько махательных движений. «Для мага это большое подспорье. Четкость потоков сил куда выше, чем после заклинания. Или это из-за того, где мы находимся? Вот тут не знаю», — пожимаю плечами, «заклинание это никогда не использовал». «А, да, чего еще уж», — хватилась Нека. «Сейчас опять будет фраза про драконов», — приподнял я бровь. «Ага». Она довольно муркнула и прижалась ко мне, абсолютно игнорируя тот факт, что и она, и я сейчас в доспехах. «Ну, судя по радости, сон все-таки не нужен, однако немного передохнуть все-таки не помешает, да и со снаряжением близняшек стоит что-то сделать. Если у Нырока все было еще более-менее, если не считать нескольких подпалин на тканных частях, не прикрытых защитным снаряжением из алхимической стали, то вот Адильедель пару раз доставалась на славу, да и ядовитая кровь демонов пусть и не вредила телам девушек, спасибо бижутерии, но то же самое нельзя было сказать об их одеяниях. Заклинание ремонта моей кота-девочки ситуации помогало, но оно могло убрать только небольшие подпалины и дырки, а после всего случившегося там хватало и очень даже широких. В общем, было бы неплохо поменять одежду, внизу нас ждал этаж с сердцем подземелья и, по идее, самая лютая охрана, так что любая мелочь могла оказаться критически важной и необходимой. «Так что спросим, что они думают по этому поводу?» – спросил. Ответ получился не особо вразумительным, в том смысле, что требовалось что-то легкое, не сковывающее движений, желательно тусклых или темных оттенков и собственно, все. То есть я вижу двух девушек, что почти равнодушны к одежде и подбирают ее исходя из практических соображений. И пусть разумом я понимаю, что профессиональный наемник так и должен поступать, но перед глазами-то я вижу двух шикарных красоток, и что-то глубоко внутри кричит, что такие обязаны зависать в бутиках часов по пять и придирчиво выбирать шарфики или что-то в этом роде. Это было чисто подсознательное, ничем не подкрепленное ощущение, но было, чего уж там. Ладно, на будущее будем смотреть в сторону доспехов из какой-нибудь обработанной демонической кожи или там зачарованной ткани. Ну а пока вновь залезем в системный магазин и глянем, что он может предложить. Заглянул. Перекапывать общий список хлама желания у меня никакого не было, да и времени на это тоже, так что в ход пошла функция отсева по нужным мне критериям, которую я освоил еще в тот раз, когда покупал девочкам пижамы. Вскоре передо мной развернулся список готовых комплектов женской одежды, которые система могла предоставить, и я приступил к изучению ассортимента. Всякого рода спортивные костюмчики с логотипом Adidas, скорее всего, удовлетворяли критериям подвижности и удобства, но явно были не тем, в чем стоит ходить по подземельям, так что их и им подобные я проматывал. Пошедшие дальше варианты военной униформы защитных расцветок были неплохи, но слишком уж выбивались из местного колорита, так что их я тоже скипнул. Возможно, зря. Последний факт я особенно ярко понял, когда наткнулся на графу с подписью «Костюм Bad Girl». Хотя нет, особенно ярко ко мне пришло осознание, когда за тремя разными видами костюмов Bad Girl пошли костюмы Super Girl. Их было уже пять, с белым топиком, красными перчатками и мини-юбкой, с синим верхом, без перчаток и с мини-юбкой, вообще без мини-юбки. Вайтлиан осторожно позвала меня Нырока, возможно, заметив что-то по моему лицу, но я не знал, что и как ей говорить в ответ, ибо уже добрался до списка костюмов Сейлор Воина, Луна, Юпитер, Нептун и так далее. Вот серьезно, боги, откуда это здесь? Что оно тут делает? Это что, это оно реально существует? Оно где-то взято? То есть такие персонажи есть? Или что? Или как это понимать? Это не шутка. Лидер сама, подключились и сестры, в голосах которых слышалось некоторое беспокойство. Хаем, я все еще не знал, что тут можно сказать, и пребывал в раздумьях. По всей видимости, это действительно было не шуткой. Список ассортимента передо мной представлял из себя натуральную мечту косплейщика или косплейщицы, не знаю. Тут были костюмы черной кошки, Spider Girl, принцессы Леи, принцессы Жасмин, даже офицерский костюм бежевых тонов, подписанный, униформа Тилеты Тесторосса. Перечислять можно было до Аолга, ибо список, без шуток, был огромным. «Что с тобой?» Уже не на шутку встревожилась кшерианка, вырывая меня из созерцательного состояния. «Все в порядке», через силу выдохнул я, прекращая безрезультатные попытки осмысления под вопрос. «Какого хрена?» «Просто, КХМ вспоминал, что я могу сотворить. Это как-то связано с развратностью драконов», выдержав многозначительно оценивающую паузу, очень ровным тоном уточнила Нерока. «Да, тоже выдержав паузу, все же не смог найти другого ответа я, потому что крыть тут было нечем. В том смысле, что я не знал, как еще можно объяснить столь специфичный набор одежды и всяких разных аксессуаров». Девушки промолчали, но дружно принялись переглядываться и обмениваться сложными сигналами из разряда женской телепатии. Я же, пользуясь паузой в разговоре, продолжал искать, все больше поражаясь логике системы, в магазине которой легко и непринужденно соседствовали такие вещи, как наряд развратной полицейской, костюм джедая, одежда для спортивного фехтования и кайкаги, то есть традиционный костюм для занятий карате. Складывалось такое ощущение, что система тупо напихала в ассортимент что придется, не заморачиваясь тем, что из этого действительно существовало, а что было только придумано для картинки. Вайтлиан сама, мы, Эдиль быстро переглянулась с сестрой Инрока, не против, да. К тому же подобная традиция известна еще с первых героев, дополнил Адиль. Какая традиция? Не сразу уловил я их мысль, переводя взгляд с очень интересного изображения костюма Эммы Фрост на лица эльфиек. Давать спутницам открытые одежды, дипломатично разъяснила Нерока, нервно покачивая хвостиком. То есть более открытые, чем твои. Скольжу взглядом по ее облегающим шортикам и голому животику. Да, лаконично кивнула котя. Понятно, я прикрыл глаза и потер переносицу, стараясь не думать о том, что две темные эльфийки-близняшки только что, де-факто, согласились на эрокосплей. Чертовы японские фетишисты, что мне теперь думать, что моя система за вами повторяет, что ли? Подождите еще пару минут, мне надо подумать, вернув себе душевное равновесие, прошу девочек и вновь переключаюсь на системный магазин. На прочесывание списка пришлось потратить несколько больше времени, но я справился. Остановить выбор было решено на костюме ассасина, что включал в себя узкие сапоги до колена, плотные тканевые штаны, рубашку, жилет с кучей кармашков, интересно скрытых в этом самом жилете, пояс с подвесными сумками, наручи, в которых тоже были небольшие кармашки, ну а венчал этот список плащ-пальто с глубоким капюшоном, в котором было вполне удобно прятать лицо. Доходил этот плащ до середины бедер модели, отображаемой в системном магазине, имел несколько разрезов, чтобы не мешать и не сковывать движения, черненые стальные пуговицы, и да, в нем тоже были кармашки. Ах да, еще все это было выполнено в знакомом черно-багровом стиле, почти как у моих доспехов, разве что багровый был еще темнее, почти сливаясь с основным черным. Не уверен, насколько удобно сражаться в таком пальто, но его можно было и не надевать, а вот все остальное под требования девочек вполне подходило и соответствовало, так что, уплатив по 3 ов за набор, я в уже знакомых всем присутствующим золотистом сиянии искрах сотворил вещи и передал их сестрам. Ва-а-а, девушки восхищенно смотрели на обновки, наглядно демонстрируя, что пусть они и крутые наемницы, ничто женское им не чуждо, какая ткань, а сколько тут карманов. Эдиль уже вовсю исследовала одежду, удобно, Эдиль от нее не отставала, а еще они в цветах Вайтлиана Дона, хором и очень довольно заключили обе. Кажется, это что-то у местных означает, возможно, какое-нибудь признание и принятие к себе, но я и так их уже принял, потому ничего такого в подобном не видел, а спрашивать и уточнять было бы явно не очень правильно, ибо могло оставить осадочек на положительном эффекте. Ну, в том плане, что вот ты подарил нечто символическое и этим растрогал, а потом спрашиваешь, что за символизм в этом углядели, неудобная ситуация с привкусом обманутых ожиданий у принимающей стороны гарантирована. Переодеться девушки решили прямо на месте, не заморачиваясь просьбами отвернуться или попытками куда-либо отойти. Впрочем, они изначально по этому поводу не парились, а уж после того, что мы творили в постели, стесняться или скрывать что-либо было бы и вовсе абсурдно. Так что я немного полюбовался на двух шикарных девушек в обтягивающем нижнем белье, что-то вроде спортивного лифчика и шортиков, только тоньше. В общем, было приятно, как и при двойном поцелуе в щеки, которым меня наградили близняшки, облачившиеся в новые костюмы, что, как и пижамки с котиками ранее, оказались словно на них и пошиты. Подозреваю, система вполне конкретно мониторила, для кого я покупаю одежду, воплощая ее под конкретные размеры, а не наобум. В конце концов, она все про меня мониторит. Но как бы то ни было, дамы еще минут 10 перекладывали свои отмычки, щупы, флакончики из потрепанного снаряжения в новое, как-то хитро там что-то подгоняли и перемещали. В общем, подарок мой явно пришелся по вкусу, и возились они с удовольствием. Последними на пояс перекочевали ножны с клинками, заняв место под разрезами плащей. Одно движение, и рукояти под руками, еще одно, и плащ их скрывает, пусть не полностью, но для беглого взгляда хватит. Ну что, готовы? Да, Адиль. Угу, Эдиль. Еще раз спасибо. Обе и хором. Анерока только фыркнула и закатила глаза. Ей-то я подарил артефактные поножи, наручи и полукирасу, и тоже в моих цветах. Хотя что-то из повседневной одежды ей тоже стоит позже подобрать, но точно не костюм девочки-волшебницы, потому как это уж совсем перебор. Вы уверены насчет пальто? На всякий случай спросил я. Они выглядят довольно громоздко. Только выглядит, отмахнулась старшая эльфийка. В крайнем случае, скинуть его в морду какому-нибудь демону, дело доли секунды, а внутренние кармашки очень удобны. Все нужное всегда под рукой. Ну, вам виднее, мне оставалось только пожать плечами. Близняшкам виднее, как такая одежка сказывается на их стиле битвы и насколько к нему подходит. Закончив с обновлением снаряжения и отдохнув еще пару часов, мы морально подготовились к последнему рывку и направились к лестнице. Пятый уровень ждал. Глава 19. После очередного спуска нам предстала картина в высшей мере зловещая и неприятная. Давление ауры подземелья было велико само по себе, с учетом же послабления на прошлом уровне контраст казался и вовсе жутким. Словно воздух на этаже наполовину состоит из каких-то ядовитых миазмов, которые вроде бы и не опасны для здоровья, но ощущаются, а главное, выглядят предельно неприятно и напрягающе. Невозможно не напрягаться и не ждать подвоха, когда ты буквально видишь ненависть и враждебность самой окружающей среды и находишься, по сути, внутри живого существа, которое хочет тебя прикончить. И это если не брать в расчет местную стражу, что, по всем законам жанра и логики, должна быть если не самой многочисленной в подземелье, то уж всяко самой мощной и компетентной. Это то, что касалось первых впечатлений, самых общих. Если же переходить к частностям помещения, в которое мы вошли, уже никак нельзя было назвать пещерой. Полная отделка и обработка всех возможных поверхностей, с потолка свисают тяжелые цепи, к которым прикованы жаровни с колдовским пламенем. Похожие стояли и на каменных постаментах по периметру зала. Никаких дров и углей, вестимо, не наблюдалось, в неестественно багровом пламени горела мана, та самая, что стягивалась с верхнего этажа, и горела не просто так, в процессе сгорания она словно трансформировалась, становясь негативной, демонической, и широким потоком разливалась окрест, создавая тот самый удушливый фон, словно какие-то наркотические благовония. И все это дело циркулировало, впитывалось в стены, уходило куда-то в глубины подземелья и приходило из этих глубин. Еще и неприятно пульсировало, отбивая какой-то ритм. Самым паскудным был тот факт, что жаровни толком не рассеивали тьму зала, скорее уж каким-то образом ее концентрировали, заставляя области света, проецируемые нашими сныроко-светляками, ужаться и подрагивать. Я понимал, что так на заклинание действует банальная концентрация враждебной магической энергии, но, даже с этим знанием, не назвать атмосферу этажа удушливо-зловещей я не мог. Пришлось разворачивать ауру, чтобы погасить это давление. Лучше потратить дополнительно маны и выпить лишнее зелье, чем двигаться под такой отравой, что может в самый неподходящий момент отвлечь, заставит ослабить внимание и пропустить какую-нибудь ловушку или еще что-то в этом же духе. Фух, с видимым облегчением выдохнула Нерока, когда моя сила оттеснила воздействие подземелья. Да, так гораздо лучше, спасибо, Вайтлиан Дона, согласилась с ее выдохом Эдиль, при полном солидарности кивке Адиль. В ответ уже я кивнул, и мы продолжили поход привычным образом. Выход из зала был лишь один, довольно широкий, да и высокий тоже, где-то 10 на 10 метров, но до него еще нужно было дойти, что оказалось сделать не так просто. Ловушки вернулись, отдохнувшие и с магнитиками. Причем на тему магнитиков я не шутил, при попытке использовать щуп, последний вырвало из рук Адиль с большой скоростью впечатало в ничем не примечательный кусок стены, При этом предварительно он пролетел через очень неприятного вида серое облачко, появившееся из ниоткуда. К счастью, этим все и кончилось, и Нерока смогла заклинанием руки мага вернуть немного погнутый инструмент обратно. Я же изучал облако, пока оно не рассеялось, и изученное мне категорически не нравилось. Это была уже знакомая мне негативная энергия, но сложенная в странную структуру, напоминающую мои собственные заклинания, только с совсем незнакомыми руной основой и ее окружением. И данная структура этот самый негатив в мане усиливала многократно, в итоге даже не знаю, что это должно быть, то ли магическая кислота, то ли какое-то забористое проклятие. Так что перед тем, как ассасинша взяла в руки пострадавший инструмент, я пропустил через него энергию света, на всякий случай. А еще пришлось потратить минут 15 на обезвреживание ловушки, да и то обезвреживание это было выполнено весьма топорно, мы просто разрядили механизм, кидая через него метательный нож и подтягивая его обратно заклинанием Нерока. Сам механизм располагался черти где, возможно, в глубине пола, и как его отключать, было неясно. Зато он был относительно тупым и срабатывал на любой металлический предмет. Смысл самой ловушки тоже был понятен, даже у Нерока, нашего мага, была целая куча различного металла на теле, полагаю, вполне достаточная, чтобы ее дернуло аккурат в тот зловещий туман, а потом еще и вбило в стену с очень солидной скоростью. То есть мы тут имели дело с неким телекинезом, но за счет своей выборочности, неестественно усиленным. Ну, при относительно небольшом потреблении маны, я имею в виду. Тем не менее истощить ловушку получилось, хотя близняшки и заявили, что их инструментарий придется серьезно доработать и добыть где-нибудь методички по методам магического взлома. А такие есть, поинтересовался я, коли уж поднялась такая тема. Да, как и соответствующие специалисты, кивнул Адиль. Но о таком особо не распространяются, продолжил Адиль. Ведь сокровищницы богатых аристократов зачастую охраняются магическими ловушками, завершила мысль младшая из сестер. Далее пояснять что-либо особо и не требовалось. Магический медвежатник, может быть, и был востребованным специалистом, но коситься на такого товарища должны были все правоохранители просто потому, что он – потенциальный источник очень крупных проблем, даже если сам ничего не замышляет. Нужно будет поспрашивать среди стальных в городе, когда их вылечит, не очень уверенным голосом продолжила старшая эльфийка. С этим есть проблемы, ловлю ее взгляд. Сложно сказать, пожала она плечами. Кто-то должен был отвечать за ловушки, когда они зачищали это подземелье раньше, но до начала темных времен тут могло не быть таких ловушек. Угу, отметил я для себя еще одну задачу. В итоге мы все-таки разобрались с приветственной полосой препятствий, в которую, помимо старых добрых ядовитых шипов с любых поверхностей, подозрительных магических туманов и черепов с вложенными огненными шарами, добавились еще и вылезающие из-под земли цилиндры, обмотанные длинными зазубренными цепями. Цилиндры начинали быстро вращаться, и цепи распускались, радуя нас полудесятком кистеней, так и норовящих заехать по-всякому. Впрочем, это тоже была механика, пусть и с не самым малым радиусом поражения, и девочкам вполне неплохо удавалось их прощупывать и заклинивать, да и я более чем мог сломать устройство, просто пробив его копьем одного из кентавров. И вот мы вышли из просторного холла в не менее просторный коридор, который буквально метров через 20 заворачивал влево под прямым углом. И я чувствовал, что за этим углом стоят несколько источников демонической маны, будто поджидая, чтобы мы подошли поближе, перед тем как выскочить в атаку. Нетипичное поведение для демонов, вернее, в засады они могут, но только в том случае, если их к этому принудил кто-то сильный и высокоразвитый. Не став рисковать, я прикинул, где и как должны были расположиться засадники, и, ориентируясь больше на магическое восприятие, чем на собственные глаза, накрыл ту область взрывом светлой энергии. Да, полностью навести не получилось бы никак, поворот коридора мешал, но даже задеть по касательной в начале боя было уже неплохо. Твари, поняв, что их заметили и атаковали, с ревом выбежали из-за угла и встретили лицом второй взрыв светлой энергии, благо расстояние позволяло. Поднялся новый вой, а мы смогли как следует разглядеть комитет по встрече. Был он небольшим, но очень представительным. Два зеленых увольня и пять серых уродцев. В следующее мгновение уродцев осталось трое. И вовсе не потому, что близняшки решили залихватски набежать и зарезали по демону, нет. Зеленые сами навалились на серых. Буквально мгновение, звучный чавк под взвизг атакованных, и демонов стало меньше, зато оба каннибала бездны, как обозначила их система при описании извлеченного ядра, стали выглядеть как новенькие, а не так, как мгновение назад, словив на свои тела два не самых слабых площадных заклинания. Более того, у одного из них отросла еще одна рука, а на телах появились подозрительно похожие на сожранных демонов рожи. «Нужно больше душ!» — рявкнули они знакомой какофонией и поперли на нас. И пусть коридор в этот раз был шире, чем эти ряхи, но вот путь для отступления не в пример короче, чем этажом выше. «Мы возьмем на себя серых», — предложила Эдиль. «Только осторожно», — предупредил я девушек, устремляясь на перерез зеленым. Эти оказались еще бодрее и быстрее своих товарищей сверху, но не так, чтобы сильно, и основной проблемой оставалась их живучесть. Да, зарубить я их зарубил, потратив, суммарно, минуту, в то время как близняшки при поддержке кширианки расправились с серыми жердяями. Однако вопрос ХММ, боевой мощи вставал во всю шире, требовал решения. Бесспорно, все встреченные до сих пор демоны индивидуально были слабее меня, даже эти зеленые здоровяки, несмотря на весь свой вес и размер лап, уступали мне в грубой силе, но они оставались демонами, которые рвались в бой, как отбитые берсерки под ядреными мухоморами. По сути, большую часть времени боя я тратил не на то, чтобы рубить и колоть врагов, а на то, чтобы уйти из-под их ударов и попыток тупо сбить меня с ног и навалиться сверху. Даже самые отчаянные люди не строили бы тактику боя на том, чтобы сдохнуть, но успеть цапнуть тебя за ногу и замедлить, а для демонов это было естественно. И тут во весь рост вставала главная проблема. На крылобах, бесах, серых жердяях, саблекогтях и даже кентаврах я мог решить все одним удачным ударом. Концепция «один удар, один труп» вполне решала проблему бесстрашия демонов, но вот с зелеными здоровяками так уже не получалось. Даже с усилением я не мог одним ударом завалить трехметровую тушу без внятных жизненно важных органов. И пусть двоих, троих и даже, наверное, пятерых таких зеленых уродцев за раз я мог прикончить, но вот десяток меня уже, скорее всего, загонит и задавит. А ведь это все еще младшие демоны, если верить сообщениям системы. Иными словами, мне жизненно необходимо что-то убойное из оружия или из магии. Впрочем, ладно, подумаю над этим потом, ну а пока убеждаемся, что со спутницами все в порядке, собираем рога и ядра и идем дальше. Прямой, как стрела, за исключением первого поворота, конечно, здоровенный коридор шел, по ощущениям, на километр и имел некоторый уклон вниз. Еще в нем были своего рода утолщения, что-то вроде небольших сквозных комнат, насколько понятие «небольшой» вообще применимо к этой мечте гигантомана, но на общем фоне зала 50 на 50 метров действительно смотрелось просто небольшим утолщением в коридоре. Утолщения эти, правда, были очень неприятны, если в основном коридоре ловушки встречались, но не так, чтобы сильно часто, то вот 50 метров расширенного прохода были заминированы куда как более тщательно. Правда, был там и плюс. Какой? Дело в том, что в подобных залах встречались очередные патрули монстров. Не такие представительные, как в прошлый раз, в основном состоящие из серых уродцев и сатиров, в смысле, саблекогтей. И они по-прежнему не воспринимались ловушками как цель. Вот только близняшки навострились замечать активаторы ловушек, и вот топает полдесятка саблекогтей, а тут рядом с копытом одного из них влетает метательный ножик, в ответ на который из пола поднимается то самое крутящееся бревно с цепями и превращает когтей в фарш. И самое шикарное в этом, экспо продолжала капать от такого способа убийства. Уж не знаю почему, может, система считала, что и опосредованное убийство, все равно убийство, или тем эманациям энергии, что и являлись на самом деле опытом, было просто некуда деваться, но факт оставался фактом, я таким образом смог взять уже 24-й, да и сестры подросли на один, а то и два. Приятно, что не говори, но вот спустя примерно час пути и три зарубленных патруля демонов коридор закончился, выведя нас в очередную здоровенную залу. Не то что потолок, но и стены терялись где-то там, в туманной тьме, создавая ощущение, что мы находимся где-то в чистом поле. Куда идти, неясно, чего ждать, непонятно, то есть понятно, что ничего хорошего, но хотелось бы конкретики. Вы случайно не слышали, что тут было до начала всей этой проблемы? Обратился я к близняшкам, уже не раз доказавшим свою информированность, а еще в очередной раз осознал, что я, дурак, и анекдотичный паладин. Вот что мне стоило спросить об этом раньше, когда мы сидели на привале. Пятый уровень – это камера сердца подземелья и охранный лабиринт к ней. Но это все, что мы знаем, призналась Адиль. До темных времен это был источник самых качественных кристаллов, демонической стали и прочих редких ресурсов, а потому до зачистки этого этажа допускались только самые опытные и лояльные авантюристы Дитаура. Во всяком случае, когда я узнавал о том, куда предстоит спускаться, мне ответили именно так, развила мысль Эдиль. Энда, только как-то это не похоже на лабиринт, демонстративно обвел я взглядом окружающее пространство. Или лабиринт как раз и должен быть таким гигантским? Вроде бы нет, неуверенно ответил Адиль. Возможно, подземелье уже перестроило этаж, предположила Эдиль, но ни о каких гигантских залах мы точно не слышали. Угу, покивала ее сестра. То есть наткнуться на нужное помещение мы можем в любой момент? Да, подтвердила эльфийка. Правда, если верить слухам и приметам, сделать это будет непросто. Что ты имеешь в виду? Подземелье будет защищать свое сердце до последнего. Ловушек станет еще больше. Нападения монстров я слышала, что были слухи даже о двигающихся стенах и запечатанных дверях, открыть которые можно, только сделав что-то подземелью, перебив всех демонов или что-нибудь сломав. Звучит странно, дернула ушком Нерока. Ты уверена? Нет, это лишь слухи и пересказы байк тысячелетней давности. Как в таком можно быть уверенной? Действительно, согласилась Катя. Что будем делать, Вайтлиан? То же, что и раньше, идти вперед, разминировать ловушки и убивать демонов. А там посмотрим. Исследования открывшейся нам области заняли добрых 3 часа. Тем самым приблизив наше общее время пребывания на ногах к 15 часам. Пусть все были лютко хаем, разумными, тренированными и никаких признаков усталости не показывали, да и, с учетом получения уровней, показатель общей физической выносливости у девушек уже должен быть впечатляющий, что тоже обязано давать результаты. Я подспудно беспокоился, что усталость таки проявится и начнет брать свое. К тому же эти добрые 3 часа были полны скуки. В том смысле, что мы шлялись по огромному пустому, если не считать ловушек, помещению, к нам время от времени прибегали демоны, среди которых роль основной проблемы на себя взяли уже знакомые нам розовые и кентавры. Им в таком зале разогнаться было где, но было их относительно немного, десяток, ну, максимум 1.5 за все время. С учетом размеров помещения и мобильности потенциальных жертв, не так уж сложно. Только новые копья в инвентарь запихнул, дорогов нарезал. Ну и в очередной раз убедился, что никто падать от усталости не собирается. Тем не менее блуждание в пропитанном потоками маны зловещем полумраке зала, чей жуткий колорит только усиливало сияние из люминесцентных прожилок на полу, наростов кристаллов маны и огня жаровин, закончились составлением карты помещения. И это была очередная окружность, не такая здоровая, как этажом выше, но где-то треть или даже половина от размеров старшей товарки. Только никаких дополнительных узоров и глифов, если не считать выступающие прожилки кристаллов на стенах и полу, а также жаровни, в чередовании которых при сильном желании можно было увидеть какую-то осмысленность, но насколько это действительно что-то осмысленное, а насколько я себя накручиваю, сказать сложно. Помимо понимания о размерах помещения, мы также обнаружили еще 5 коридоров, даже более здоровых и внушительных, чем тот, по которому мы сюда пришли. Пусть тот имел ширину в 2 десятка метров и там спокойно можно было проложить 4-полосную дорогу, но остальные вообще казались какими-то автобанами на 10 полос в каждую сторону. Да тут целые армии можно без проблем перегонять, с тяжелой техникой и авиацией. Неужели Данш уже перестраивается под призыв еще более внушительных тварей? Но тогда какие у них размеры и как вы прикажете их разбирать? Терзаемый мрачными мыслями, я повел наш отряд по одному из подобных ответвлений, но ничего, за исключением еще 3 патрулей по 10 демонов в каждом, розовые и сатиры, не встретил. Коридор привел нашу группу к в самом деле небольшой и явно недостроенной круглой комнате, в которой имелись несколько кристальных друс и одна простенькая ловушка с шипами. Миновав комнату, мы пошли дальше и спустя 1.5 часа и еще 2 отрядов рогоносцев вышли в первый зал, просто из другого коридора. Я уже упоминал, что хочу пожать шею местному архитектору. Тишина и сосредоточенное сопение моих спутниц начинали давить, да и аура подземелья никуда не делась, пусть и компенсировалась моей, но необходимость постоянно пить зелья и все это терпеть не сильно радовала. «У меня есть хорошая удавка», — включилась в беседу Адиль. «И набор ядов, вызывающих удушение», — поддержала ее старшая сестра. «Я тоже что-нибудь придумаю», — посулила Нека. «Уже ноги гудят по этим коридорам бродить. Ты хотя бы бродишь, а мы зачастую ползаем на пузе», — вздохнула Адиль. «Ничего, осталось всего 3 коридора», — подбодрила свою родственницу младшая. «И все-таки давайте сделаем небольшой привал», — попросила Кширианка. «Хорошо», — согласился с предложением я. «И пока я прикидывал, где бы лучше расположиться, поскольку возвращаться ко входу было слишком долго, девушки собрались кучкой и о чем-то зашептались, после чего, кивнув, подошли ко мне и попросили наложить на них барьеры. Просьба немного удивила, но я сделал то, что они попросили. И после этого все 3, изрядно смущаясь, отошли обратно в тот коридор, откуда мы вышли. Я начал было беспокоиться, поскольку поведение было странным, да и отходить куда-то от группы в подземелье, но тут мой слух уловил шорох одежды и некое журчание. КХМ, логично, выпили и съели мы достаточно, как и потратили времени после этого. Ну и девушки оставались девушками, в туалет, так компанией. Впрочем, тут это более чем оправдано. Неловкость тоже понятна, как и желание отойти. Не при парне же удовлетворять естественные надобности организма. У меня, кстати, никаких позывов не ощущалось, но с учетом частичной духовности моего тела, неудивительно. И, пожалуй, хорошо. А через десяток минут леди вернулись, и, немного передохнув, мы спокойно пошли дальше. Еще один коридор оборвался почти сразу после начала. Метров через 40 он просто уперся в тупик. Очередной недострой, ну и ладно. Осталось еще 2 направления, которые мы с энтузиазмом принялись исследовать. Словно по законам жанра, выбранное для изучения правое ответвление привело нас к тому, что можно было бы назвать, наверное, лабораторией, или оружейной, или мастерской. А может, это было что-то другое, но тут имелись непонятные каменные тумбы, расписанные символами, очень напоминающими те, что использовались в письменной форме заклинаний Нерока, только словно бы искаженными или исполненными в другой манере начертания. Кроме этих непонятных алтарей имелись тут и куски обработанных кристаллов, и даже знакомые черепа, что висели на 3-м уровне. Помимо оборудования присутствовал и персонал, состоящий в основном из импов и чертей, в общем, очередной огненно-кислотный дождь и десяток пар рогов. Следом за лабораторией расположился то ли склад, то ли казарма. По крайней мере, тут стояли несколько каменных образований, отдаленно похожих на стойки для оружия, но полностью пустых. Помещение было размером с половину стадиона, а внутри ход шаром покати. Не то чтобы это было сильно огорчительно, чего-то такого я подспудно и ожидал. В конце концов, это подземелье у города, его постоянно чистили, свободу воли оно получило совсем недавно, да и то, с учетом вставших наверху авантюристов, городских стражников и солдат-лордов, особо пожировать у местных обитателей не получалось, так что и ломящемуся от ништяков складу было взяться неоткуда. Чай, не резиденция одного из лордов бездны, или как там особо толстых тварей зовут. Итак, у нас остался последний неисследованный коридор, финальный рывок. Лица девушек горели решимостью, да и сам я почувствовал некоторое воодушевление, несмотря на необходимость поддерживать ауру, щиты и бафы и уже осточертевший привкус зелья маны на языке. Потому, вновь проверив снаряжение на предмет возможных проблем, как у себя, так и у своих спутниц, направляюсь в последний от норок данжа. То, что мы пришли по адресу, стало очевидно уже на 3-м шагу. Именно с него началась зона ловушек, которые близняшки принялись обезвреживать, где это возможно, и просто разряжать во всех остальных случаях. Только просто так взять и дать нам обезвредить эту линию обороны в планы демонов явно не входило. Стоило девушкам приступить, как я ощутил стремительное приближение целой толпы монстров. Последний резерв или свежепризванные, не суть важно, но даже по ощущениям огоньков маны там были все, начиная от плотоядных колобков всех видов, включая летучий, заканчивая зелеными увольнями. Всякие импы, бесы, черти и прочие сатиры совместно с серыми уродцами прилагались. Правда, колобков было немного, как и импов с саблекогтями и перекрученными гуманоидами, напоминающими гнилое бревно с руками и ногами, а вот зеленые и серые громилы имелись в избытке, Плюс к ним, слева и справа пытались зайти кентавры и розовые быки. Все это натурально казалось захватом в клещи. На мой взгляд, для полного счастья не хватало только активировавшихся у нас за спиной ловушек или там сдвигающихся стен. Словом, была видна рука кого-то умного, кто имел хотя бы зачаточные понятия о тактике и родах войск. Вот только у нас тоже имелись свои козыри, и сейчас пришло время их использовать. Нырока, пей и читай свиток. Быстро призываю из инвентаря флакон зелья маны и закупленный в гильдии магов свиток заклинания солнечной вспышки, после чего передаю и то, и другое кота-девочке. Миниатюрная волшебница с сиреневым цветом волос не стала ни спрашивать, ни возражать, безропотно опорожнив сосуд и развернув пергамент. Возможно, сама уже чувствовала приближение демонов. Ну или слышала. Я вот их топот из коридора уже начал слышать, а ушки у моей Неки явно не хуже моих, да и повернулись очень характерно в нужную сторону. Величественный лик небес, вновь с изрядным акцентом, но твердо и уверенно начала произносить слова драконьего языка кширианка. Сосуд, наполненный яростью, мана в ее теле взбурлила, стремительно перетекая с руки в свиток, а из него наружу. Освободись от скверны, ошеломи и сияй. Прерви жизнь окутанных безумием. Вокруг кошка девушки стремительно формировались сразу 5 сложных узоров в форме диска, сотканных из чистейшего белого света, испепеляющий рассвет пустыни, чистая доблесть самопожертвования. Объединитесь, растите, наполните землю решимостью, которую вы знаете. Симфония разрушения, гнев тысячи солнц. С каждым тактом ее речитатива узоры наполнялись силой, менялись и ширились, заключив фигуру Неки в видимую даже обычным зрением вытянутую вверх полусферу, по которой текли сияющие руны, пока не разрослись метров до 4 в поперечнике. А потом вся энергия с этой конструкции одним движением стянулась в точку напротив навершия посоха девушки и резко выстрелила куда-то вперед и вверх, чтобы мгновение спустя взорваться над атакующими демонами в ослепительной вспышке, с грохотом будто от настоящей молнии в грозу затопившей весь коридор и заставившей болезненно зажмуриться даже меня. Мелочевка кончилась мгновенно, о чем меня даже под закрытыми веками известила череда системных сообщений. Серые уродцы и бревна-гуманоиды прожили немногим дольше, а вот твари покрепче и побронированнее, вроде саблекогтей и кентавров, выжили, но вид имели откровенно жалкий. Нет, они не испугались и точно не деморализовались, но сложно бежать в атаку, когда у тебя сожгло полноги, или выжгло глаза, или почти оторвало руки. Вперед не лезьте, страхуйте. И, обновив барьер света, я рванул на врагов, по пути формируя перед свободной рукой конструкцию взрыва энергии света, ну и собирая своим телом часть ловушек, что не успели обезвредить эльфийки. Рисковый маневр, встречались ведь нам уже ловушки, что и для меня могут быть опасны, но бежать было недалеко. Демоны за время чтения кошка девушкой заклинания любезно приблизились на расстояние рывка, так что я решил рискнуть. Очень уж привлекательной была цель, а то вдруг еще очухаются и вновь пойдут на нас широким фронтом, беря разгон. За спиной слышались характерные щелчки, пару раз по ногам били вылезающие шипы, а разок вообще дернуло так, что не покатился кубарем под ноги толпе кровожадных монстров я не иначе чем чудом и высоким показателем ловкости. Но как бы то ни было, взрыв я в самую кучу разрядил, прикончив еще несколько тварей, а потом и сам добежал, пусть и стоило это мне примерно 2/3 запаса маны, что сожрал мой барьер света. Ну а там я приступил к увлекательнейшей вещи, резне беззащитного и не отошедшего от потрясения противника. Близняшкам, кстати, тоже нашлось занятие, часть кентавров и розовых все-таки смогла до них дохромать, но без разгона, существенного числа. Да еще и на открытом пространстве эльфийки резали демонов, словно куриц. Еще время от времени я чувствовал вспышки маны Нырока, и уже в ряды моих противников прилетали магические снаряды и кислотные стрелы. Так что уже через 5 минут, хотя это кажется, что недолго, по личным ощущениям, так они длились 1-1.5 часа, мы благополучно дорезали последнюю демоническую крокозябру и переводили дыхание. Закончив с очередным мелким ремонтом снаряжения, где при помощи чарнеки, а где и самостоятельно, а также собрав трофеи и восстановив силы, мы возобновили движение, не забывая, впрочем, про ловушки. И вот спустя еще 300 метров, пройденных по совершенно пустому коридору, если не считать этих чертовых ловушек, мы вошли в помещение, отличавшееся куда как более скромными размерами, чем все, что мы уже видели на этом этаже. Комната всего 30 метров, По периметру, все те же жаровни, разве что источали они, помимо неестественно красного огня, еще и такого же неестественного оттенка дым. В помещении присутствовали два зеленых гурмана, на которых, правда, было довольно много лиц, точнее, рожь разных демонов, да и конечности имелось аж по пять, в дополнение к ногам. Но не это привлекло наше внимание, а еще один сатир, только если у сабли когтей было какое-никакое, а лицо, то тут имело место натуральная козья морда, только размером с лошадиную. Никаких клинков вместо ладони не имелось, хотя и назвать его когтистые лапы руками было невозможно. Все тело покрывало черная шерсть, размах плеч, метра полтора, рост примерно с меня, ну а вишенкой на торте выступал зажатый в лапах черный посох откровенно зловещего вида с острой пяткой. Занимался этот козел тем, что плел какую-то странную конструкцию из черного света прямо над ромбовидным кристаллом сердца. Тот, кстати, был куда крупнее, чем виденный мной в прошлом данже, уже не с голову крупной каши, а как бы не с человеческую. Заметив нас, демон прервал свое занятие и усмехнулся. «Так-так, горстка отчаянных смертных решила почтить меня своим визитом, вы даже смогли перебить стражу неплохо, но недостаточно. Я лично поднесу ваши души повелителю, а потом принесу для него этот жалкий городишко на поверхности». Впрочем, козлиная рожа скривилась, «ваш жалкий умишка все равно не в силах постичь языка владык, так что просто умрите и отдайте мне свои души». Энда, клишированный главный злодей, тем не менее, пока он трепался, я вполне успел подготовить два своих любимых заклинания, действующие по области, что как раз требовало подготовки, и следом за ним почти забитый на рефлексы ожог света. Массовка отправилась в жирных зеленых, а вот ожог, в козлоголового. «Аркх, ты откуда?» Возгласы не помешали демону без всяких слов кинуть в меня черный сгусток какого-то заклинания, создав его в точности, как это делаю я, только не перед рукой, а перед навершием посоха. Сгусток летел быстро, но не настолько быстро, чтобы пересечь комнату мгновенно, потому я не стал проверять, выдержит ли столкновение с ним барьер света, и дернулся в сторону, без труда уходя с траектории полета. Как выяснилось почти сразу, заклинание демона имело нечто вроде самонаведения, так что тоже сместилось следом за мной, но самонаведение это было не идеально, позволяя лишь небольшое отклонение от курса, но не поворот назад и преследование. Но пусть я и ушел, давать этому, видно, полноценному демону-магу время на дополнительные атаки я не собирался и потому рванул к нему, не забывая согреть попутно и зеленых толстяков, пара ожогов и пара ударов клинком, пока пробегал мимо, в дополнение к ранее использованному взрыву светлой энергии с этим хорошо справились. Те, яростно заревев, устремились следом за мной, малозаметные эльфийки и кшерианка интересовали их явно меньше, о чем они в скорости начали жалеть, получив в спины два бешеных миксера и кислотные стрелы, но это я отмечал краем сознания, сосредоточенный на маге, а тот, не будь дураком, мало того, что отпрыгнул от меня подальше, так еще и принялся поливать заклинаниями, причем такими, что спокойно проходили мою защиту, и так быстро, что я уже не всегда успевал уклониться. Меч словно налился свинцом, в груди поселился неприятный острый комок, по нервам резануло болью, словно я попытался резко шевелить сломанной рукой. Сука, после очередного прилетевшего в плечо подарка моя скорость изрядно упала, но я продолжал идти к этому козлу. Это только начало. Ты познаешь, что такое настоящая боль и страх. С последним словом он сотворил новую рунную конструкцию, с поверхности которой изверглась волна негативной энергии, расходящаяся конусом от заклинателя. Внимание! К вам было применено магическое воздействие страх. Воздействие магии проигнорировано. Промелькнуло сообщение системы, я же не почувствовал ничего, а вот судя по тому, что заметил по связи с девушками, сестры резко рванули назад, в то время как Нырока вообще застыла и перестала делать хоть что-либо. Но долго отвлекаться я не мог, оба зеленых раздутых демона были еще на мне, но это могло измениться в любой момент, а мои спутницы сейчас явно не в том состоянии, чтобы им что-то противопоставить. Тот факт, что мой разум работает как-то излишне четко для подобной ситуации, в которой оказался все еще гражданский человек, я осознал много позже, а в тот момент я просто сделал еще один шаг к козлоголовому магу и рубанул его мечом. Выпученные в удивлении глаза были мне наградой, как и отрубленная правая рука с посохом, которой он в последний момент прикрылся, отпрянув назад, но недостаточно быстро, чтобы суметь полноценно парировать. Почему это не сработало? Возмущенно заревели мне в лицо, без понятия, но это и не важно. Оскалился я в морду, что стало еще более выпученной. Язык владык, как это возьма, что он там хотел сказать? Слушать я не стал, вместо этого вогнав двуручник ему в основание шеи и выплескивая туда максимально возможный поток маны света. Вы убили демона. Получен опыт. Идет безопасное распределение опыта между всеми членами группы. Ваш уровень повышен. Прохрипев еще что-то болезненное сквозь хлынувшую ртом кровь, тварь затихла, но не особо радоваться, не вчитываться в системные сообщения времени не было, так как тут до меня наконец-то добрались оставшиеся два элитных стража и мне стало не до размышлений, пришлось уделить внимание им. Потанцевав с каннибалами бездны где-то с полминуты и развалив обе туши поперек, я подбежал к мелко дрожащей котейке, вздыбившей шерстку и хвост. Нырока, провалив наложение целительного прикосновения, сотворенного мной так же рефлекторно, как и ожог, я сообразил, что маны у меня почему-то не осталось, но это было мелочью. Еще одна бутылочка с синей жидкостью, и вот запас пополняется, а в кширянку летит заклинание, цела, да-да, не сразу сфокусировала взгляд кошка-девушка, за заклинание страха дай-дай мне пару минут. Хорошо, я пока проведаю остальных. Получив кивок, я направился на поиск близняшек. Убежать те успели метров на 30 и сейчас подрагивали, вцепившись друг в друга. Но состояние у них было явно куда лучше, чем у Нырока, поскольку меня они заметили и даже отреагировали. «Вайтлиан Дона П., простите, мы подвели вас», — шмыгая носом, почти проплакал Адиль. Алая радужная оболочка в глазах которой обзавелась уже знакомым по Нырока флером голубой маны. «Сбежали», глядя на меня с таким же сиянием из глаз, шмыгнула носом Эдиль. «Ну-ну», приобняв обеих, я прижал их к себе, это было просто заклинание, что помутило ваш разум. «Все хорошо, и я совсем не сержусь, так что давайте возвращаться и ломать сердце, пока оттуда еще что не вылезло». «Ха, хорошо», неуверенно кивнули сестры, но отлепляться от меня не спешили. Впрочем, увидев эту картину, Нырока отмерла и решила присоединиться к коллективному обниманию, сколь бы странно и неуместно оно сейчас не смотрелось. Но постепенно девушки стали приходить в себя, и до них дошла одна мысль. «Мы что, вот взяли и зачистили пятиуровневое подземелье, в темные времена, отрядом из четырех бойцов», озвучила вопрос Адиль, поднимая на меня алые глазки уже без примеси ставшей видимой маны, что сейчас напоминали блюдца. «Ао, ао, ао», тут же последовали ее примеру Эдиль с Нырока, образовав уже тройную атаку. «Выходит, что да, ва-а, драконы круче всех», счастливо взвизгнули девчонки, причем вопили они это одновременно, все три, и ведь не сговаривались. «Угу, осталось собрать трофеи и выбраться отсюда», подтвердил я. «Мы все сделаем». Авантюристки достали ножи и принялись оценивающе осматривать демонов. Я на это лишь улыбнулся, но свой кинжал доставать не стал, вместо этого направившись к сердцу подземелья. Вот только разбить парящий в воздухе кристалл я не успел, отвлеченный странным свечением, исходящим от трупа главного козла этого данжа. Сиял не посох, вернее, ману в посохе я тоже видел, но здесь было другое. Сияние исходило из груди сатира, из того места, где у людей расположено сердце. Не очень яркое, я бы даже сказал бледное и тусклое, но оно было голубым и раньше его там не было. Попадать под какой-нибудь взрыв трупа очень не хотелось, но пауза, взятая на восстановление защиты потраченных очков здоровья, ничего не изменила. Из мохнатой груди козла струилось голубоватое сияние, как и раньше, и никаких формирующихся заклинаний не возникало. «Ну хорошо, допустим», выждав еще немного на почтительном отдалении, я вздохнул, перехватил меч поудобнее и максимально быстро шагнул к сердцу, обрушивая клинок на ромбический кристалл, потому что это было то, что логично. Подземелье вздрагивает, словно содрогаясь от боли, осколки брызгают в стороны. Мгновение, второе, и тьма по углам рассеивается, становясь обычной темнотой, давящая аура исчезает, гаснут светящиеся прожилки в камне, затухают жаровни. Сердце подземелья уничтожено. Задание «Зачистка подземелья» выполнено. Награда 1. Очки характеристик плюс 25. Награда 2. Полное восстановление. Желаете принять? Да нет. Поверить не могу. Мы действительно сделали это, прокомментировала Нырока. Об этом сложат песни, с ноткой гордости отметил Адиль. Опять все переврут, и выяснится, что проблему решили люди, устало вздохнула Эдиль. Эх, не особо вслушиваясь в реплики девушек, но и не принимая награду, я подошел к трупу козла и пригляделся. Голубой свет сочился прямо сквозь плоть. При дневном свете это было бы незаметно, но в местном полумраке, очень даже. Идей было немного, так что, достав кинжал, я уже было собрался разрезать грудь твари, но стоило мне прикоснуться к туше убитого козломордого, как из его груди прямо мне в руку стремительно потянулся черно-голубой туман. Честно признаюсь, я испугался, полагая, что действительно нарвался на какой-то прощальный подарок твари, тем более что по мере истекания тумана красная мана врагах демона тускнела. Однако, уже изготовившись прожимать до в принятии награды, то есть получать полное восстановление, я так и не дождался никаких негативных эффектов. Вместо этого спустя несколько секунд труп монстрика рассыпался серым прахом, а туман сгустился в небольшой черный камень, на котором был высечен пылающий алым узор. И над этим камнем тут же возникло системное окошко с описанием. Рунный камень. Темная магия. Тип. Руна. Позволяет получить навык при разрушении. Эффект. Изучение навыка темная магия. И чего? В смысле? Это вообще законно? То есть при разрушении дает навык темной магии, это вообще как? Я же паладин, воин света, все дела. Оно вообще будет работать? Там не должно быть конфликтов энергии? Эй, система, ну блин, ну ответь. Справка, описание, как этим пользоваться. Для использования руны вам необходимо ее сжать до нарушения целостности. Как насчет конфликта энергии? Меня не разорвет, как хомячка от капли никотина. Тишина стала мне ответом. Ну, система, ну ё-моё, ну ответь ты мне нормально. Это безопасно или нет? Это для меня или для Нырока? Я не хочу по-тупому помирать из-за недостатка информации. Задача системы – помочь вашему развитию. Лаконично, сквозь зубы выдавил я, читая новое сообщение. И ведь, черт подери, это действительно было ответом, исчерпывающим. Ты что-то сказал? Окликнула меня Нырока. Нет, ничего. Просто думаю, мотнул я головой, поджав губы. Прикинув так и эдак, я пришел к выводу, что полное восстановление у меня еще есть, так что можно рискнуть. После чего резко сжал камушек в руке. Тот оказался не прочнее куриного яйца, сразу хрустнув по всей поверхности и рассыпавшись невесомым песком, а по моей руке хлынула тепло-прохладная волна энергии, будто переплетение потоков воды разной температуры в водоеме. Яркий голубой свет прокатился по доспеху, в доли секунды охватив все тело и омывая то переменчивым ветром. Никаких негативных ощущений, боли, отторжения, ничего. Только тепло-прохладный ветер, да и тот стих спустя пару секунд, растворившись где-то внутри вместе с голубым сиянием. Я ощущал, что моя мана как-то изменилась, чуть-чуть, самую малость, но выразить этого не мог. Все еще ощущал свет внутри себя, мог к нему обратиться, использовать, управлять, но этот свет уже был не единственным. Словно он теперь отбрасывал тень. Получена способность. Темная магия. Способность позволяет осознанно управлять своей магической силой, а также изучать и применять заклинания темной магии. Тут же пришедшее в новом окне сообщение системы не сделало мою жизнь понятней, а число вопросов меньше. Но это ладно, я уже понял, что мне не будут давать ответы, до которых я и сам могу додуматься. Например, вопрос о том, где мне эти заклинания брать для изучения, в принципе, решался отпечатавшимися в воспоминаниях образами того, как колдовал этот сатир. Так себе, конечно, методичка, но кто говорил, что будет легко? Явно не моя система. Вопрос в другом. Какого дьявола заклинания этого демонического козлища по своей структуре и манере создания так похожи на мои, а его трупок может быть преобразован в магическую способность для меня? Я хочу сказать, я точно паладин, то есть я хочу сказать, моя система жрет души, местные демоны жрут души. Я колдую молча, формируя трехмерные структуры из маны на основе рун, заключенных в направляющую периферию, местные демоны-маги колдуют молча, формируя трехмерные структуры из маны на основе рун, заключенных в направляющую периферию. Да и периферия это местами очень похожа. Это нормально? Это так и должно быть? Или нет? Система АУ. Ваш уровень недостаточен для углубленного взаимодействия с системой. Вайтлиан настороженно позвала меня Нырока, прекрасно видевшая и распад тела главного демона, и голубое сияние. Погодите еще минутку, мне надо закончить одно дело, медленно прикрыв глаза, усилием намерения убираю последнее сообщение системы, про которое, положа руку на сердце, не мог сказать, что я этого не ожидал. Ладно, хорошо, к черту все. Прожимаю до в принятии награды, и новая вспышка света, на этот раз чисто золотистого, растекается по моему телу, а в вызванном окне статуса уже видны 25 новых неиспользованных очков характеристик. 20 сразу же отправляются в параметр магии, выводя его на один уровень силой. Гадать тут было нечего, за этот день я слишком четко ощутил, насколько мало у меня маны и что заклинанием надо бы добавить убойности. Я бы, на самом деле, с удовольствием бы и все 25 в магию кинул, но тот же опыт зачистки этого подземелья наглядно доказал, что восприятие в такого рода делах ценно не менее, чем объем маны, ведь я как минимум трижды избегал больших проблем благодаря ему, вовремя замечая приближение демонов, да и с ловушками оно очень нужно. Таким образом, оставшиеся 5 очков ушли в него, и, к слову, да, поднятие второго параметра выше 50 единиц не дало мне следующего уровня способности духовное тело. Впрочем, и без него окно статуса без всяких бафов и усилений стало выглядеть намного приятнее. Имя: Вайтлиан. Раса: высший эльф. Класс: паладин. Уровень: 25. Здоровье: 350-350. Мана: 550-550. Сила: 55. Ловкость: 40. Живучесть: 35. Восприятие: 40. Магия: 55. Снижение получаемого урона: 50%. Доступных очков характеристик: 0. У-у-у, донеслось восхищенно голосом Нерока позади. Это было благословение богов. Хм, я повернулся к миниатюрной чародейке. Никогда не думала, что увижу это собственными глазами, продолжила Кширианка. Да и подтянувшиеся эльфийки согласно покивали. Дракон-паладин, на ее губах расцвела мечтательная улыбка. Наш лидер почти в одиночку сокрушил пятиуровневое подземелье в темные времена. Начало Эдиль. Разумеется, светлые боги не могли оставить такой подвиг без признания и награды, важно кивнула Адиль. Теперь Вайтлиан сама, святой. Это хорошо, но у святых есть всякие ограничения. Это плохо. Продолжили хоровой, я даже не знаю, как это назвать, не спор. Конечно, обсуждение, перемывание косточек, нет, понятно, что у девушек отходняк, пусть они и достаточно опытные наемницы и все такое, но события последних 10 минут были явным перебором для их прошлого уровня. Так, я прищурился, это на что вы намекаете, из чего вы взяли, что я некий там святой? Ну, Нерока неловко пробежала по мне взглядом сияющих голубым светом глаз. Ты окутался чистейшим светом после совершения подвига, твоя мана в теле стала светиться гораздо сильнее, а еще, я не могу точно это описать, но чувствую, что ты стал могущественнее. Мы тоже чувствуем, поддержала ее старшая эльфийка. Вайтлиан сама и раньше был очень силен. Мы еще плохо освоились с возможностью видеть и чувствовать ману, но даже для нас очевидно, что на лидера только что снизошла небесная благодать. Торжественным и гордым голосом закончила она. Понятно, но вы ошиблись. Это не благословение и не благодать, я не святой, а все тот же развратный дракон. Пусть уж лучше дракон, чем пускать на самотек, что там надумают с этой святостью жительницы средневековья и к чему это может привести. Который выглядит как святой, не пошла мне навстречу Эдиль. Просто выброс энергии от уничтожения подземелья. Так, давайте просто считать, что я резко смог добавить в свою гуманоидную форму драконовости, на редкость тупое объяснение, но растолковывать средневековым авантюристкам об игровой системе, ее влиянии на мое тело и условиях развития я застрелюсь им объяснять все детали, к тому же смысла никакого, а моя драконовость для них воспринимается вещью очевидной, и свалить все на нее, куда как более хорошая мысль. К тому же, с учетом последних событий, у меня начали появляться очень большие сомнения и очень серьезные вопросы к собственным системе и паладинству. Я хочу сказать, что ее нежелание давать ответ на прямой вопрос, в нашей ситуации, по сути, уже ответ. Хорошо, послушно согласились девушки. Ну и хорошо, что хорошо, да, звучало косноязычно, но сойдет для паладина, наверное. Давайте тут заканчивать и возвращаться. Чувствую, что еще немного, и я буду готов убить за нормальный ужин, горячую ванну и теплую кровать. Угусь, с полной солидарностью улыбнулись боевые красавицы. Я так устала, что готова и здесь прилечь, тут же пожалилась Адиль, опустив плечики. Согласна, кивнула Нерока. Оно вроде было незаметно, Но вот сейчас прямо ух, опущенных плечиков стало больше. Ну, уложиться отдыхать здесь, я думаю, не стоит, делаю заключение, обозрев две туши зеленых уродцев, которые уже залили добрую треть комнаты мерзоватого вида жидкостью, больше похожей на желудочный сок, чем на кровь, но как найдем место почище, можно и устроить привал. Тем более еда у меня в пространственном кармане есть. О, резко взбодрились все три при слове «еда». Мы должны поспешить. И только что изображавшая умирающего лебедя Адиль первой бросилась продолжать собирать трофеи. Угу, глоть, уррррр, нестройно поддержали ее я, старшая сестренка и животик Нырока соответственно. В общем, ядра каннибалов бездны и осколки сердца подземелья мы собрали быстро. Последние в общей сумме оценивались системой ровно в 5000 очков воплощения, что было на 2000 больше, чем за сердце того, первого моего данжа. Странная цена, если подумать, ну, в ракурсе разницы в размере и силе подземелий. Но с другой стороны, я одних рогов демонов тут набил 10000, если все продать, ведь даже самые дешевые рога младшего демона, то есть летающего болтливого колобка, стоили 45 овов, а у всех остальных уже дороже, от 50 до 75 очков воплощения. А ведь тут еще и низшие демоны встречались, пусть рога там были уже не у всех, а начиная лишь с демонических гоблинов, но все равно. Малое зелье маны стоило в системном магазине 15 овов, рог низшего демона продавался за 10 овов, но у этого низшего демона 2 рога, то есть даже покупая одну склянку за одного убитого беса, я все равно оставался в прибыли. Прибавить сюда кристаллы маны, что росли на стенах, собранный близняшками магический яд, зачарованные копья кентавров. Короче, даже со всеми тратами на восполнение маны, у меня в инвентаре лежало ну никак не меньше 11000 очков воплощения, и это без учета стоимости осколков сердца подземелья.